«Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он, — «выстрел очень замечательный». «А хорошо вы стреляете», — продолжил он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам. Разумеется, из знакомых пистолетов». «Право», — сказала графиня с видом большой внимательности. «А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?» «Как-нибудь», — отвечал граф, — «мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета». «О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не пойдете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник. Он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением. Не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня были рады, что я разговорился. «А каково стрелял он?» – спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство, бывало. Увидит он, что села на стену муха. Вы что, смеетесь, графиня?» «Ей-богу, правда, бывало, увидит муху и кричит: Кузька пистолет! Кузька несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену». «Это удивительно», – сказал граф. «А как его звали?» «Сильвио, ваше сиятельство». «Сильвио?» — вскричал граф, вскочив со своего места. «Вы знали Сильвио?» «Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был как свой брат, товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем не имею никакого известия. Так ваше сиятельство, стало быть, знали его?» «Знал?» «Очень знал. Не рассказывал ли он вам?» «Ну нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?» «Не пощечины ли ваше сиятельство, полученное им на бале, от какого-то повесы?» «А сказывал он вам имя этого повесы?» «Нет, ваше сиятельство, не сказывал». «Ах, ваше сиятельство», — продолжал я, догадываясь об истине, — «извините, я не знал. Уж не вы ли?» «Я сам», — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным. «А простреленная картина — памятник последней нашей встречи». «Ах, милый», — сказала графиня, — «ради бога, не рассказывай, мне страшно будет слушать». «Нет», — возразил граф, — «я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил». Граф пододвинул мне кресло. Я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. 5 лет тому назад я женился. Первый месяц, the honeymoon, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами